Статьи были опубликованы, но ему этого не простили. Через некоторое время Румянцев оказался в Академии наук, а в «Правду» пришел другой главный редактор. Когда он же был в Академии наук, а мы с ним жили в одном доме и по вечерам нередко гуляли вместе, я много часов проговорил с этим честнейшим, прямолинейным, но несколько зашоренным человеком, которого уважал и любил. Румянцев стал внутрисистемным диссидентом, будучи шеф-редактором журнала «Проблема мира и социализма» в Праге, организованного ЦК КПСС, но при членстве в редколлегии представителей целого ряда компартий. Этот журнал превратился в своеобразный партийный центр инакомыслия. В журнале работала плеяда людей, которые в 1970-1980-х годах заняли ведущие позиции в международном отделе и в отделе соцстран ЦК КПСС. Их активная деятельность постепенно, хотя и непоследовательно, иначе в то время быть не могло, помогала приближать партию к реальному пониманию действительной, а не марксистско-книжной обстановки в мире. Характерно, что в этом направлении эволюционировал и секретарь ЦК Юрий Владимирович Андропов. После своего перевода с поста посла СССР в Венгрии он окружил себя одаренными людьми, в основном выходцами из журнала «Проблемы мира и социализма», составив из них группу консультантов. Один из консультантов, Шишлин, рассказывал мне, что сначала Андропов часто раздражался, а потом практически уж не мог обходиться без откровенных и достаточно острых внутренних дискуссий. С Андроповым работала в то время группа таких партийных интеллектуалов, как Арбатов, Бурлацкий, Бовин, Шишлин и другие. Второй мой приход в ММО состоялся после того, как, будучи корреспондентом «Правды» на Ближнем Востоке, я умудрился защитить докторскую диссертацию тоже по экономике. Но защите предшествовали бурные события, которые чуть не выбили меня из седла. После шестидневной войны, закончившейся полным военным разгромом Египта, мы вместе с приехавшим ко мне в Каир членом редколлегии «Правды» Игорем Беляевым опубликовали несколько статей в журнале «За рубежом», в которых осмелились сказать, что страну к этому поражению привела египетская военная буржуазия. Такая констатация выбивалась из русла антиимпериалистического накала официальной советской пропаганды. Тот же Ульяновский, который, как я писал, сыграл весьма положительную роль в моей жизни, подтолкнув к защите кандидатской диссертации, на этот раз готов был сбить с ног и меня, и Беляева. К этому времени он стал уже заместителем заведующего международным отделом ЦК КПСС. Этот человек не уставал поражать. 17 лет он, как враг народа, находился в тюрьме и ссылке. Работавшие с ним до его ареста ученые вспоминали, как он в 30-х годах громил троцкистов, бухаринцев, арестовывали и таких. Но главное, что вернулся Ульяновский, сохранив весь свой догматический багаж, накопленный до того времени, когда был арестован. Прочитав наши статьи, он написал записку в секретариат ЦК с требованием строжайше наказать отступников от марксизма-ленинизма и партийной линии. Статьи показали Насеру, а тот в беседе с послом СССР подчеркнул, что они отражают египетскую реальность. Посол сообщил об этом в Москву. Тучи над нашими головами рассеялись. Приехав в отпуск в Москву, мы с Беляевым рассказали о положении дел в Египте группе, состоящей из вице-президента Академии наук Федосеева, Румянцева, Иноземцева и других, которые готовили материалы к очередному пленуму ЦК.